3. Серебристый цилиндр гудел, приближаясь к концу инкубационного периода. Из батареи банок с белками разбегалось множество проводов и труб. Каждый из них опутывала система терморегулирующих трубок, побулькивающих по мере подачи внутрь питательной среды. В лаборатории было холодно, освещение было притушено. Как будто проводимую здесь работу по каким-то причинам держали в тайне и не были уверены в ее результатах. Отдельный комплект экранированных и изолированных кабелей связывал серебристый цилиндр и три прозрачных стеклянных сосуда, в каждом из которых содержался маленький, невзрачный на вид комок нежной органической ткани сливочного цвета. Эти необычные органы пронзало множество тонких биопсийных игл и генетических анализаторов. Они пульсировали, как детские сердца, по ходу расшифровки информации, закодированной в каждой их зиготе и невероятно сложной структуре их аминокислотных цепочек. Ход процедуры тщательно регулировался контрольной аппаратурой. Это была фантастическая в своей деликатности операция, которая могла пройти не так по миллиону причин. Она включала в себя почти бесконечное количество этапов, и каждый требовалось проделать абсолютно правильно, прежде чем на горизонте могло замаячить что-то похожее на успех. Напоминающие самоцветы лампочки, расположенные на верхней поверхности цилиндра, наконец ожили, загоревшись зеленым в быстрой последовательности друг за другом. Раздался тихий звон. Решетка на боку контейнера испустила охлаждающие газы. Произошел слив питательных растворов. Раздалось шипение воздуха, и цилиндр плавно открылся. От лоснящегося органа, который находился внутри, поплыл туман испарений сложного химического состава. Его поверхность, имеющая глянцевато-красный и фиолетовый окрас, пронизывала сеть из мириадов сосудов, по которым текла перенасыщенная кислородом кровь. Только что выращенный и просто-таки вибрирующий от скрытых в нем возможностей, он был настолько близок к совершенству, как это только можно было себе вообразить. Не считая этого помещения, на Терре имелась всего одна лаборатория, которая смогла бы установить природу этого органа. Та, которая находилась глубоко под кожей этой планеты и защищалась, как никакое другое место этой планеты. Ни одному генетику из числа смертных не удалось бы разобраться в хитросплетениях этого чуда биологии. И лишь один человек за пределами этой комнаты смог бы воспроизвести процесс его создания. «Сработало?» — спросил Кхота. «Да, сын мой», — торжествующе выдохнул Бабут Хакал. «Сработало».